Доклад царедворцев привел властителя в ярость. Он лишил цветущего титулов и почетных регалий, запретил возглавлять заседания в зале творческого созидания, а потом велел заточить его в подземную темницу, где он должен был ждать допроса. Принцессе незамедлительно нашли нового мужа. Два здоровенных стражника по монаршему повелению надели на цветущего оковы и бросили в темницу возле выгребной ямы. Дзихуа чуть не задохнулся от смрада. «В какое страшное место я попал!» — тяжело вздохнул он. «А я-то думал весь свой век наслаждаться богатством и славой. Видно, прав был тот книжник. Сегодня сбылись его слова. Из глаз его хлынули слезы. И тут он проснулся. Нечистая сива! Какой страшный сон мне привиделся!» — вымолвил он, покашливая от стоявших в горле слез. Бросив взгляд на животных, он заметил, что ослица лежит на земле. Арень стегнул ее раз, другой, а та не встает, да и только. Посмотрел Дзьер на ослицу внимательнее и видит, что на спине у животного огромная рана. Видно, веревка натерла. Парень всполошился. В прошлый раз мне крепко досталось за то, что я потерял двух волов. А сейчас еще эта тварь заболела. Если подохнет... «Снова отвечать придется». Он бросился к речке, зачерпнул воды, промыл животному гноящуюся рану, дал пучок свежей травы. Потом с серпом отправился в гору, чтобы побольше нарезать травы. Увидел хороший куст, взмахнул серпом, но куст оказался крепким. Парень, разозлившись, схватил его обеими руками и выдернул с корнем. И вдруг в углублении он увидел каменную плиту, припорошенную рыхлой землей. Корни растения охватили камень со всех сторон и проникли в каждую щель и пору. Дзьер подсунул под плиту серп, и плита приподнялась. Под ней оказалась глубокая яма, выложенная камнем, а в яме много золота и серебра. «Сон среди бела дня!» — взволновался парень и протер на всякий случай глаза. Посмотрел по сторонам. «Нет, не сон. Вон травы, деревья, которые можно даже сосчитать, а в небе плывут облака. Дзер отбросил прочь серп и лукошко для травы. Сколько же мне взять денег на жизнь?» Он выбрал слиток серебра весом 50 лянов, а может и больше. Поставив каменную плиту на место, он забросал ее землей, закрыл травой и отправился к старому Мо. «Хозяин!» — сказал он старику, не дав тому даже рта раскрыть. — Я плохо пас твоих волов, двух волов загубил. А нынче опять же случилось несчастье, захворала колченогая ослица. Видно, я плохо за ней смотрел. Хозяин, за все мои прегрешения возьми слиток серебра, вычти, что нужно, а остальные верни мне на прожитье. И вот еще что, отпусти меня, а себе найди другого пастуха. «Никогда не доводилось мне держать в руках такой большой слиток. Целый век я трудился, да потел на земле, а видел одни лишь серебряные обрезки». Старый мой изумился и встревожился. «Откуда он у тебя? Может, ты с кем посторонним сделал недоброе дело? Отвечай по-хорошему. Если тут что неладно, тотчас волоку тебя в управу. Там допытаются до правды». «Все скажу, хозяин», — испугался Дзьер. «Их много, этих слитков, там, где я их нашел. Я взял только один». «А где взял-то?» «На горе, в одном месте. Я резал траву и ненароком ковырнул землю, а там каменная плита, вроде крышки». Старик понял, что ценности кем-то были схоронены, и велел парню молчать. А сам стал допытываться, где то тайное место. Зверь показал старику. Отодвинули вместе плиту. «Действительно?» Полна яма золота и серебра. Что там его не счесть? Старик от радости чуть не грохнулся на землю. «Сынок!» — он погладил Дзьера по спине. «Здесь столько добра, что его не истратить за целую жизнь. Волов моих пасти тебе больше не надо. Ты будешь жить в моем доме и вести счетные книги. Пить и есть станешь в свое удовольствие. Что до скотины, то я найду другого пастуха».